доброй старушке, разумная так Пенелопа сказала: «Трудно тебе, Евриклея, проникнуть, хотя и великий ум ты имеешь, бессмертных богов сокровенные мысли. К сыну, однако, с тобою готовы идти, я увидеть мертвых хочу и того, кто один всю толпу истребил их». Сими словами она по ступеням пошла, размышляя, что ей приличнее: издали ли с ним говорить или, приближись, голову, руки и плечи его целовать. Перешедший двери высокий порог и в палату вступив, Пенелопа села там против супруга в сиянии огня у противной светлой стены. На другом он конце у колонны, потупив очи, сидел, ожидая, какое разумное скажет слово супруга, его там своими глазами увидя. Долго в молчании сидела она, в ней тревожилось сердце. То на него, подымая глаза, убеждалась, что вправду он перед ней, то противное мыслила в рубище жалком виде его. Телемах напоследок воскликнул с досадой: «Милая мать, что с тобой? Ты в своем ли уме? Для чего же так в отдалении угрюмо сидишь, не подходишь, не хочешь слова супругу сказать, и его ни о чем не расспросишь? В свете жены не найдется способной с такой нелаской так недоверчиво встретить супруга, который по многих бедствиях к ней через 20 отсутствия лет возвратился. Ты же не видишь, не слышишь, ты сердцем бесчувственней камня.